Глава 11. 4 дня. 4 дня понадобилось Джонасу, чтобы настучать директору школы, что я мешаю учебе и препятствую командной работе. Будет ли директор обсуждать со мной, как именно я якобы мешаю? Конечно же нет. Это же Джонас жалуется. Любимчик всея школы. Когда меня просят зайти в кабинет к директору Лин на большой перемене, Лиам идет со мной в качестве моральной поддержки. Сижу снаружи кабинета и смотрю на свои руки. Горло каждый раз перехватывает при попытке сглотнуть. Нервничаю я не потому, что мне сейчас влетит. Нет. А потому что стулья в приемной стоят вплотную. И мы с Лиамом сидим очень-очень близко друг к другу. Между нашими локтями лишь пара ничтожных сантиметров. И от этого знания волоски у меня на руках стоят дыбом, словно пытаясь дотянуться до него. Клянусь, если мы соприкоснемся, я сдохну. Отодвигаться я, впрочем, тоже не хочу. Еще подумает, что не нравится мне. Раздается мое имя, и я поднимаюсь на дрожащие ноги. «Эй!» — шепчет Лиам. Когда я поворачиваюсь к нему, он подмигивает так мило, что умереть можно. «Все нормально будет», — говорит он. «Удачи!» Как выясняется, удача мне очень бы даже пригодилась. Мистер Лин манит меня крючковатым пальцем, командуя зайти. И с тяжелым грузом в животе я подчиняюсь. Дверь за мной еще даже не успевает закрыться, как мистер Лин с тяжелым драматичным вздохом падает в кресло и укладывает подбородок на сцепленные пальцы. «Итак, Кристабелла, мы снова здесь». «Здравствуйте, сэр». «Ну и что мне с вами делать?» Загнанно бегаю глазами по комнате. «Что я должна на это ответить?» «Очень разочарован слышать от вашего одноклассника, что вы нарушаете спокойствие в классе, особенно во время групповых проектов, над которыми вы должны работать сообща. Я надеялся, что к этому времени вы уже приспособитесь к культуре и сообществу нашей школы». Директор Лин, наверное, и правда верит, что этими словами выражает заботу обо мне. Проблема только в том, что информация у него от Джонаса. Козла года. Глубоко вдохнув, я отвечаю, напоминая себе не повышать голос и не раздражаться. «Я боюсь, у вас неправильная информация о том, что происходит. Мне с самого первого дня не дают прохода. Помните, как я рассказывала вам про чумную Кики? Но когда я пожаловалась вам, вы...» Директор Лин вздыхает. «И что в этом страшного?» Мне хочется кричать. «Сэр, при всем уважении, очень даже...» Он фыркает и качает головой, словно усталая лошадь. «Слушайте, ну нельзя же быть такой недотрогой. Вы такая... Ну и молодежь пошла. Вам бы поменьше все близко к сердцу принимать. Поменьше обращать внимание. Ну подумаешь, прозвали вас чумной. Это же даже не оскорбление. Если бы вас кто-нибудь прям оскорбил, это другое дело. Учеников бы наказали. А чумная — это что? Мы так даже в позитивном ключе иногда говорим. Ух ты, мороженое чумовое. Или новый фильм про Бэтмена — прям чума». Он с довольной улыбкой откидывается на спинку кресла, явно впечатленный собственными доводами. «Ну...» Мои внутренности шкварчат от ярости и ломятся в ребра. «Да, конечно, это не прям оскорбление, но могу вас заверить, они его не в позитивном смысле используют, а...» Мистер Лин машет на меня рукой, на этот раз уже без улыбки. Теперь он выглядит нетерпеливым. «Хватит уже! Нежная вы, кошмар какой-то! Я бы даже сказал, чума!» Он хмыкает над собственной шуткой. И я жалею, что он не играет в героев фронта, и я не могу бесконечно убивать его, как Джонаса. «Мы здесь вообще-то обсуждаем ваше неподобающее поведение в классе». «Мое неподобающее поведение? Вы серьезно поверите Джонасу на слово? Это же смешно! Он полную хрень несет и...» Директор с силой бьет ладонями по столу. В маленьком кабинете этот звук подобен грому, и я немедленно затыкаюсь. От внезапного поворота у меня встает комок в горле. А директор Лин с разъяренным видом тычет в меня пальцем. «Хватит меня перебивать!» — шипит он. «Боже, никогда еще таких хамок не встречал! А я ведь пытался проявить терпение. Несколько раз напоминал вам про почтение к старшим. Но нет же, вы не знаете, когда замолчать. Вас родители не учили взрослых уважать?» Последнее слово он выпаливает так свирепо, что мои глаза тут же наполняются слезами. Поверить во все это не могу. Голова гудит. «Прекрати!» Ругаюсь я мысленно на себя. «Не реви! Не доставляй ему такого удовольствия!» Директор Лин со мной еще не закончил. «Больше не будете мешать групповым обсуждениям, все поняли? Чтоб я больше не слышал!» Он показывает рукой на всю меня. «Об этом вашем возмутительном поведении! Все ясно?» «Нет! Какого черта? Ничего тут не ясно!» «Все ясно!» Угрожающе переспрашивает он. «Исключение из школы не поможет вам поступить в колледж». «Исключение?» Мне хочется вскочить и закричать, но голос меня покинул. Не может такого быть. Я всего лишь не согласилась с Джонасом и помогла своей группе придумать новую идею. Разве это заслуживает исключения? И давайте не будем забывать, что всякие вопросы задаю не только я. А Лиам, а Пэйшан. Они тоже с Джонасом не согласны. Словно прочитав мои мысли, директор Лин говорит: «Ваше слово против слова образцового ученика, который отлично учился все проведенные здесь годы. Мне сказали, что мешать обсуждению первой начали вы, а теперь еще и дурно влияете на других учащихся, которые раньше никогда не доставляли проблем. Я делаю вам одолжение, предоставляя второй шанс. Но чтобы больше я о вас не слышал, Менгерти! Понятно?» Я молча смотрю на него, пока он не распахивает глаза пошире и не поднимает брови, явно ожидая ответа. Каким-то образом умудряюсь кивнуть. «Хорошо, можете идти». Руки и ноги словно чужие. Они едва реагируют на сигналы, которые посылает им мозг, и получают их явно не сразу. Но, наконец, начинают двигаться. Не успеваю сообразить, как оказываюсь снаружи кабинета, и контуженно моргаю, озираясь. «Ну как?» Поднявшись со стула, Лиам подходит ко мне. При виде него тиски на моей груди разжимаются, и я снова могу дышать. Но все равно пока не доверяю своему голосу. Потому что он легко может сломаться, а дальше будут слезы. И все. Это конец. Так что я просто пожимаю плечами и выхожу в коридор. И только там с силой и шумом выдыхаю всю свою досаду. Уф, все настолько плохо. Он угрожал меня исключить. Слова тяжело и безжизненно срываются с губ, будто свинцовые. «Чего?» Лиам подходит ближе и наклоняется, чтобы заглянуть в мое опущенное лицо. «Ага», — сказал я, веду себя неподобающе. Голос таки ломается, и я тут же умолкаю. «Вау! Вот это бред собачий, поверить не могу. Хотя нет, могу, потому что тут ничего нового. Не знаю, на что я надеялся вообще». Лиам трясет головой, и его взгляд смягчается. «Ты в порядке?» Пожимаю плечами. «Что тут поделать?» «Ну нет, не говори так. Нельзя с этим просто смиряться. Пойду, поговорю с ним и все объясню». «Ни в коем случае». Отворачиваюсь, чтобы не смотреть на Лиама, а то это искреннее выражение лица почему-то действует мне на нервы. «Нет, не надо. Но я мог бы ему все рассказать. Про то, как Джонас тебя задирал, и что он никому не дает высказаться. Это ничего не изменит. Он просто, не знаю, свалит все на меня каким-нибудь образом. Или исключат нас обоих. И что это даст? Джонас неуязвим. Его все обожают, и родители у него держат целый конгломерат. Брось!» Не помню, когда в последний раз чувствовала себя такой побежденной и вымотанной. Пока я плетусь к классу, понимаю, что чувствую себя не только усталой, но еще и полной дурой. Я смотрела все эти сериалы на Нетфликсе, где школы все такие из себя прогрессивные, а учителям и директорам не плевать на потребности учеников. И сама я училась в такой же. Поэтому я, как дурочка, думала, что так теперь везде. И вот здесь, в Синфе, в одной из самых больших и престижных школ страны, я понимаю, что на самом деле мало что изменилось. Патриархат никто не сверг. Я бы даже сказала, что все стало только хуже, потому что теперь мы притворяемся, будто патриархат проиграл, а значит, и сражаться не с чем. Как драться с тем, что притворяется мертвым, а оживает только за закрытыми дверьми? К большой перемене мое настроение не улучшается. Лиаму я говорю, что у меня месячные и живот болит, потому что у меня нет сил больше подыгрывать парням, да и вообще пофигу. Надо отдать ему должное. Он не бежит к ближайшему выходу и даже не морщится. Наоборот, он говорит. Звучит фигово. Хочешь, сбегаю к медсестре, принесу обезбол. Эта его доброта ощущается, словно удар ножом мне в живот. Все это как-то слишком. Директор Лин угрожает меня исключить. Лиам – самый замечательный человек на свете. А я тем временем вру ему в лицо и в онлайне притворяюсь кем-то другим. Не доверяя собственному голосу, я молча качаю головой и иду в туалет. Умыв лицо, я как раз вытираю его бумажным полотенцем, когда кто-то за моей спиной откашливается. Обернувшись, я вижу за собой двух девчонок. Пэйшан и еще одну нашу одноклассницу, Заэль. Ой, мама. В голове сразу проносятся сотни типичных случаев с задиристыми девчонками из всех подростковых фильмов от 80-х и до наших дней. Неужели пора узнать, каково это, когда тебя макают головой в унитаз? Ну, они в синфе хотя бы начищены до блеска, как в рекламе туалетного средства. И все равно как-то не хочется туда макаться. Выпрямившись, я расставляю ноги в атлетическую стойку и готовлюсь к чему? Драке? Побегу? «Хей, Кики!» — говорит Пэйшан, и что-то в ее голосе заставляет мою напряженную спину самую каплю расслабиться. «Хей!» — все еще настороженно говорю я. Пэйшан с Заэль переглядываются. «Мы слышали, тебя к директору вызывали», — говорит Заэль. Воздух выходит из легких с раздраженным свистом. «Да, да, я знаю, я позорю репутацию вашей драгоценной школы». «Нет!» — кричит Пэйшан. «Извини, нет, в смысле, мы злимся, но на директора, а не на тебя». Все, что я собиралась сказать дальше, тут же улетучивается. «Правда?» Я ушам своим не верю. В памяти проносятся последние несколько недель. Мои одноклассники все прилежно учатся, уважают старших и очень-очень послушны. Встряхиваю головой. «Да быть не может! Меня не потому прозвали чумной Кики, что народу нравилось, когда я возникаю!» Пэйшан морщится и нервно крутит руки. «Да, и... прости за это, пожалуйста. Просто...» Она вздыхает. «Мы с Зоей здесь с первого класса. Это целых 10 лет строгого подхода синфы». Заэль криво улыбается. «И все это время в нас вдалбливали одно и то же. Защищайте школьную репутацию, не спорьте, не задавайте вопросов, не перечьте старшим». Все это звучит очень уныло, и я все еще плохо понимаю, зачем они мне это рассказывают. «А потом ты пришла», — говорит Заэль, и начала спрашивать, «А почему здесь все так? А это почему? А то? И мы понимаем твою злость». «Ну», — добавляет Пэйшан, «честно говоря, сначала меня это немного раздражало». «Ну, спасибо», — бормочу я, но без особого яда, потому что мой мозг немного не поспевает за тем, что мне говорят. Вспоминаю наш с Пэйшан разговор, где она назвала меня Крилем. Губы трогает намек на улыбку, сама не знаю почему. По крайней мере, теперь у меня есть какой-то контекст. «А раздражала меня», — продолжает Пэйшан, «потому что ты напоминала нам о наших косяках и обо всем, что мы научились терпеть. Вот ты знаешь, например, что мальчишескую команду по плаванию ценят больше, чем нашу?» — говорит Заэль. «Каждый год они первые выбирают, в какой день недели и во сколько будут тренироваться. Девчонки никогда. А если у них еще и соревнования на носу, то они вообще могут выгнать нас для дополнительных занятий. А если соревнования у нас, нельзя даже дополнительную тренировку забить». «Серьезно?» — поражаюсь я. «Ага». «А вот еще пару лет назад у нас открыли кружок роботостроения. И они не то чтобы запрещали девочкам вступать, но, очевидно, рассчитывали только на пацанов. Организовывал все мистер Тан. Так он такой, мол, мальчики, это отличная возможность, будет отлично смотреться в вашем портфолио. Пэйшан скалится. Я тогда руку подняла и спрашиваю. Учителя, а девочкам вступать можно? Он так удивился, такой типа «О, ну да», и больше ничего не сказал. А потом я узнаю, что он делал рассылку с приглашениями в кружок и включил туда только мальчишек. Вау, качаю головой, не в силах найти слов, чтобы описать свою злость. «А знаешь, что хуже всего?» — говорит Заэль. «Это их лицемерие. Вечно такие. Мы прогрессивная школа, растим будущих феминисток, мировые лидеры обоих полов. Но это же вранье!» «Справедливости ради, они наверняка верят в собственный бред», — говорит Пэйшан. «Вполне могут считать себя прогрессивными, вот только внутренние предрассудки их останавливают». «Да какая разница, нарочно они такие сексисты или нет? Результат-то один!» — бурчит Заэль. «Мы все киваем, и я вдруг понимаю, что как бы я ни злилась, мне стало лучше. Больше всего меня бесил директор Лин и то, как по-разному он отнесся бы ко мне и к Лему. Но теперь, зная, что я такая не одна, что мне не показалось, что я не просто принимаю близко к сердцу, я чувствую себя правой. Хоть плачь». «Видела фильм «Бунтарка» на Нетфликсе? Мы вот смотрели, когда он только вышел», — спрашивает Заэль. Киваю. «Как иронично, когда я смотрела «Бунтарку», то думала, что уровень сексизма в школе у них вышел совсем нереалистичным. Наивное дитё». «Так вот, ты типа настоящая бунтарка». У меня вырывается ошарашенный смешок. «Чего?» «Ну ладно, может, я перегнула», — говорит Заэль. «Ты-то немного сдалась». У меня отвисает челюсть. «Это я сдалась? Вы меня заставили?» Пэйшан вскидывает руки перед собой. «Так, для справки. Мы в этом никогда не участвовали и не обзывали тебя». «Ага, просто молча стояли и смотрели, как меня травят. Молодцы!» Пэйшан с Заэль виновато переглядываются. «Знаю, мы ужасны», — говорит Пэйшан и неловко хлопает меня по руке. «Поэтому сейчас и пришли». Она глубоко вдыхает. «Я... Спасибо тебе, что начала высказываться по поводу группового проекта. Идея Джонаса была... Она морщится». «Ужасной?» — подсказываю я. «Сексистской? Банальной? Заезженной?» Она смущенно улыбается. «Да, вот это вот все. Но я не хотела ничего говорить. Кто будет спорить с Джонасом Арифином, шутишь? Но ты вот поспорила. И то, что у нас теперь получается, мне нравится гораздо больше. Даже не терпится всем показать. Так что спасибо. Ну, ты знаешь, за то, что ты другая». «Я другая. Какой странный концепт. В Миньянге я не была другой, я была как все. Мне не нравилось выделяться. А теперь меня за это благодарят. И я не знаю, что и сказать. Прочищаю горло. Ну, теперь это все не важно. Директор Лин мне сказал, что если я продолжу мешать обсуждению, то он меня исключит». Зоэль и Пэйшан обе таращатся на меня. «Серьезно?» — шипит Пэйшан. «Да не может он этого сделать!» «Ну, он директор школы, так что, подозреваю, может». Пэйшан поджимает губы. «Не волнуйся. Значит, мешать обсуждению теперь буду я». Сглатываю с трудом. Не уверена, что мне это нравится. «Не хочу, чтобы и у тебя начались проблемы». «И что он нам сделает? Исключит обеих?» — фыркает Пэйшан. Повисает тишина. «Ну, — говорю я, — да. У нас еще есть Лиам», — возражает Пэйшан. «Ему идеи Джонаса тоже не нравятся». «Да, но он парень, так что ему вряд ли влетит за споры», — говорю я. Тут же чувствую себя слегка виноватой, словно я только что предала Лиама, и добавляю. «Он-то в этом не виноват, но что-то, мне кажется, к нему предъявляют другие требования». «Ну, конечно», — говорит Пэйшан. «Когда девчонки спорят, это неуважение. А когда парни — независимое мышление». «Лидеры завтрашнего дня», — поддакивает Заэль. «Нестандартный подход», — киваю я. Теперь мы все сухо улыбаемся друг другу, и я, несмотря ни на что, чувствую себя гораздо лучше. «Спасибо за предложение», — говорю я. «Но я бы, честно, лучше залегла на дно. Мне этой драмы хватит на весь оставшийся год». Они сочувственно улыбаются мне. «Эй, кстати», — говорит Пэйшан, — «что у вас там с Лиамом?» Я захлопываю рот до стука зубов. «Ой, смотри, она покраснела», — подкалывает меня Заэль. «Ничего я не краснею», — выпаливаю я. «Нет у нас ничего. И вообще мы оба записаны в службу знакомств. Мы там с другими людьми встречаться должны». Мне немедленно хочется затолкать эти слова обратно в свой дырявый рот. Они обе хмурятся. «Служба знакомств?» — повторяет Пэйшан и тут же ахает. «Стой, погоди! Это то странное приложение, которое вдруг у нас на планшетах вылезло?» да. А можно земля под нами разверзнется, и лава сожжет нас всех заживо? Ну, или что-то менее смертельное?» «Так это реальная штука?» — спрашивает Пэйшан. «Я подумала, это розыгрыш какой-то, и удалила его». «А я записалась», — говорит Заэль. Пэйшан смотрит на нее. «Зои, ты нормальная вообще?» «А что? То это мог быть вирус или жучок какой-нибудь?» «Но не вирус же!» Заэль поворачивается ко мне. «Так ведь?» «Ну, прикидываю в уме, это точно не вирус. По поводу жучков ничего не обещаю». «И чье оно?» — спрашивает Пэйшан. «Колеблюсь. Не могу разглашать». Они обе щурятся на меня. «Но оно настоящее, да?» — спрашивает Заэль. «Типа того. Гарантий давать не буду». «Но вы с Лиамом записались». Пэйшан выглядит очень напряженной. Киваю. «Видишь?» — говорит Заэль. Пэйшан косится на нее. «Ты многое упускаешь!» — восклицает Заэль. «Половина девчонок из команды по плаванию уже записалась. И все гимнасты, и девчонки, и парни. И драм-кружок тоже. Все крутые ребята там». «Да ну, серьезно?» «Я-то думала, большинство народа удалили приложение». «А то! Ты недооцениваешь, насколько мы тут все озабоченные», — говорит Заэль. «На что угодно бы подписались, если бы нам пообещали свиданки». Не могу не рассмеяться. «А теперь мы знаем, что Лиам тоже там», — говорит Заэль, пихая Пэйшан локтем. «Кое-кто в него втюрился». Живот неприятно сводит. «Ну, разумеется». «А Зои хочет, чтобы ее свели с Клодией», — драматично шепчет Пэйшан. И опять получает локтем. «Клодия?» — таращусь я на Заэль, на минуту позабыв о Лиаме. «Клодия учится в нашем классе, но держится особняком и вообще не очень-то похожа на кого-то, с кем я могу представить живчика вроде Заэль». Она пожимает плечами. «Проблемы?» «Нет», — поспешно отвечаю я. «Она просто, ну...» «Заносчивая», — подсказывает Пэйшан. «Отстойная? Ходит, задрав нос, словно выше нас всех?» Я киваю. «Ну, типа да, а ты вроде такая классная и ее прямая противоположность». «Но», — добавляю я, пока Заэль не успевает возразить, «противоположности же притягиваются, так? Так что все пучком». «Да ну, только сейчас я понимаю, что, по их словам, на приложение подписалась куча народа. Это значит, боже, что у Лиама будет большой выбор. Не то чтобы меня это волнует. Взгляни на это с другой стороны, — говорю я себе. У тебя, кажется, наконец-то появились новые подружки. Вау, ладно, я звучу как маленькая. И все-таки я рада наконец-то завести здесь подруг, даже если одной из них нравится Лиам. Это не страшно. Никаких проблем. Лиам просто мой друг, которому я вру в онлайне. Тем более. Если между нами ничего не будет в реале, то оно и к лучшему. Не то чтобы я вообще хотела, чтобы у нас что-то было».